Горчаков отпустил карету, пешком добрел до Певческого моста. В пустом кабинете сидел барон Жомини. «Бог мой!» — сказал канцлер. «Вокруг меня все шире пустота. Вот и Тютчев, ведь он намного моложе меня. А из лицеистов остались лишь трое. Я, граф Корф, да еще коллега Комовский. А из второго выпуска лицея все давно под травой». С озлоблением он зашвырнул в угол цилиндр. «Какие новости о маршале?» «Солдаты идут», — ответил Жомини кратко. «О, верно! Если Бог дал ноги, ткопай на хиву, давя скорпионов, я устал, барон. Буду честен до конца. Не столько устал, сколько состарился. Закон природы, она мудра. Пора и под траву. Англия много лет бушевала, посылая громы и молнии на Петербург, но получалось, как в басне Крылова, а Васька слушает да ест. Ташкент уже сделался столицей туркестанского края. В цветущей долине Зеравшана русские войска разбили полчище бухарского сатрапа и вступили в Самарканд, где в гробнице лежал сам Тамерлан. Россия вышла на Каспийские берега Красноводского залива, вглубь туркменских пустынь. Протянулась жидкая ниточка рельсов. Англичане оторвали от Китая громадную область Кашгарии, вооружили ее и направили против России. Поднявшись на круче Тянь-Шаня, русский солдат разбил армию кульджинских владык и вернул Кашгарию под власть Пекина. И не было таких неприступных стен, которые не преодолели бы русские солдаты, не было таких прочных ворот, которых бы не развалила русская артиллерия. На полях битв все чаще находили мертвецов в бухарских халатах и челмах, но с лицами бледными и тонкими. Это были англичане, тайные агенты и военные советники королевы Виктории. Колонизаторам, стремившимся отринуть русских под кордон Оренбурга, русская армия противопоставила свой натиск, свою силу, свою ярость, и она уже выходила к подножьям голубеющих гор Афганистана. Горчакова в обществе частенько спрашивали: «Скажите, светлейший, будет ли война?» «С кем?» «Ну, конечно же, с Англией». «Я об этом ничего не знаю», — отвечал канцлер. «Но ведь в газетах-то пишут, а я ведь не редактор газет, мадам. У меня совсем иные обязанности. Сделать так, чтобы Россия избежала войны». Горчаков отчасти уже нейтрализовал Уайтхолл заверением, что Россия считает Афганистан вне сферы русских влияний. И он не очень любил напоминание о силе британского флота. Каракумов броненосцами не завоевать. Недоступным оставалось Хивинское ханство. Безводные пустыни. Страшная жара летом и морозы зимой уберегли хищников-ханов, столетиями живших трудом невольников. Дипломатия, даже изощренная, тут не помогала. В ответ на протесты Горчакова хан высылал на Орский тракт новые орды разбойников, и в гаремах Хивы появлялись русские женщины. Казачат оренбургских станиц безжалостно скопили для роли евнухов, пленным солдатам выкалывали глаза, впрягали, как валов, в плуги. 1873 год, год памятный. Ранней весной по зыбучим барханам, которые перемещались, как волны неспокойного моря, тронулись колонны солдат. Орудия застревали в песке по самой оси. Верблюды влачили станки для запуска боевых ракет, залпы которых убийственны для вражеской конницы. Редко-редко в пустыне встретится зловещий мавзолей какого-либо восточного сатрапа, еще реже колодцы, в которых едва зачерпнешь ведерко тухлой воды. Особые водяные команды отходили назад, наполняли водою всю посуду, какая имелась, и снова нагоняли колонны. Солдаты пили. Верблюды